ради горит огонь желания, душа тобою язвлена. Лобзай меня, твои лобзанья, мне слаще мира и вина, слаще мира и вина. Склонись ко мне головою нежно и топочи безмятежно, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень. Ночная.